Глава 4. Новые горизонты. Покорять столицу по принципу Д'Артаньяна — это уже традиция. У него в кармане, когда он вышел из поезда Днепропетровск-Киев, было всего $50. Но он совершенно не волновался, знал, что судьба к нему благоволит. И точно, когда он возле метро Шулявской обзванивал хозяев квартир на предмет сдачи комнату в аренду, его окликнул парень. Это был Коля Нестеренко, который когда-то работал у него на программе видеооператора. Как оказалось, Коля давно уже перебрался в столицу, а родители купили ему квартиру на Оболоне. Естественно, мысли про аренду тут же были забыты, и вечером он обосновался у своего бывшего сотрудника. А позже, заработав первые деньги, снял себе не комнату, а целую отдельную двухкомнатную квартиру. И снова, как по мановению волшебной палочки, все моментально срослось. Квартира оказалась очень дешевой, до работы добираться было удобно. Кстати, он очень быстро нашел себе работу. Его, как опытного журналиста, пригласили в одну из центральных газет Украины, в газету «Сегодня». Главный редактор газеты Олег Ныподымко поручил Александру Волошину создать отдел журналистских расследований. И началось. Но поначалу он стал работать в отделе новостей, так сказать, обкатываться и осматриваться. В отделе работали 3 человека – Дима Горин, Оля Гура и Лена Лукьянова. Нет, были еще Ира Короленко и Валя Ефремова. Самое интересное, что через много лет именно Оля стала главным редактором газеты «Сегодня». Гура была очень спокойной и несколько циничной девушкой, достаточно умной и достаточно прожженной. При этом она была хорошей журналисткой и, главное, неплохим руководителем. Именно она как бы руководила отделом новостей. Но этого руководства никто не замечал. А вот Лена Лукьянова была ведьмой, самой настоящей. Вернее, не так. Было в ней что-то такое ведьминское. Она, с одной стороны, была незаметной и почти невидимой. Он никогда не мог понять, есть Лукьянова в редакции или ее нет. Приходила Лена непонятно как и непонятно когда. И исчезала внезапно, и, что удивительно, незаметно. Отличные качества для шпиона, диверсанта и репортера. Из всех троих новостищиков именно Ленку Лукьянову он почти не запомнил. Но она его сразу отметила. И как-то раз, когда редакция новостей отмечала какой-то праздник чаем с тортом, она подсела к нему и сказала: «Ты здесь надолго не задержишься. Твоя задача гораздо более сложная и ответственная, нежели по помойкам всяким шляться и расследовать, как люди превращаются в нелюдей». Он оторопел и даже сразу не нашелся, что сказать. А потом спросил: «А какая же у меня задача?» Лукьянова внимательно посмотрела ему в глаза и ответила: «Мне не дано знать, что ты должен этому миру. И должен ли? Скорее, ты и этот мир несовместимый, и ты создашь другой мир». И снова у него не нашлось слов, чтобы ответить. Вроде и не шутит человек, так что свести все к шутке не получится. Но и серьезно ответить, что он и так уже пытается внести в этот мир новые изменения, что пока что даже это не посильная для него задача. После того случая он редко сталкивался с Лукьяновой. А вскоре так сложились обстоятельства, что ему пришлось уволиться из газеты «Сегодня». Перспективного журналиста пригласили в редакцию газеты «Аргументы и факты. Украина» на должность заместителя главного редактора. Так что журналистская карьера Александра Волошина резко пошла в гору. После должности зама главреда через год он уже стал главным редактором московского таблоида «Жизнь», его киевского варианта. В общем, времени свободного было все меньше, а вот дел становилось все больше. И не только в газете. Он понемногу осматривался, изучал обстановку и вскоре понял, что ему нужно переходить в другую весовую категорию. Точнее, в другую сферу – сферу политики. Работая в газете «Сегодня», он был на уровне мелкого криминала. Выше городского отдела милиции и киевской городской прокуратуры не поднимался, потому что выше уже шуровал отдел криминальной хроники. Воив в Украине, его уровень немного подрос, и он стал общаться порой с министрами и чиновниками высшего эшелона. А уж в кресле главного редактора московского таблоида он познакомился с эстрадными звездами, известными артистами, спортсменами, причем не только украинскими. И все же это было не то. Среди новых знакомых, конечно, тоже хватало отпетых мошенников и подлецов, но это были не те люди, которые управляют, а те, кем управляют. Даже в Днепропетровске он общался с первыми лицами, а в Киеве ему надо было выходить на первых лиц государства, на президента, премьера, министров, силовых ведомств. Это надо было для того, чтобы понять, кто и как управляет страной, почему она катится к чертовой матери в пропасть, в никуда, несется к своей гибели, чья злая воля превращает некогда процветающее государство в ад, а добродушных и умных людей в каких-то злобных зомби или некромантов, исповедующих культ смерти. Ведь уже в начале нулевых по Украине прокатилась серия громких убийств, и самым скандальным было убийство журналиста Георгия Гангадзе. Страна словно сорвалась с катушек, люди резали друг друга, стреляли, порой взрывали. Например, в известного украинского политика, лидера прогрессивной социалистической партии Украины в Кривом Роге, бросили две гранаты РГД-5. Граната, между прочим, была наступательного типа. Радиус разлета осколков до 25 метров. Радиус убойного действия осколков 5 метров и более. Как Витренко осталась жива после взрыва, трудно понять. Судя по рассказам коллег и соратников, Наталья Витренко, когда прогремел первый взрыв, ее телохранитель среагировал немедленно. Он повалил ее на землю и прикрыл с собой. Через секунду-другую прогремел второй взрыв. Не сработая телохранитель вовремя, Наталья Витренко оказалась бы как раз в эпицентре этого взрыва. Но окружающим ее людям все же досталось. Пострадали 33 человека, причем 18 человек были госпитализированы. Трое из них получили тяжелые ранения. Например, 36-летней жительнице Никополя пришлось ампутировать раздробленную ногу. У самой Натальи Витренко два осколка засели в ноге, и несколько скользящих ранений были в брюшной полости. Понятно, что покушение было связано с президентскими выборами, на которых, между прочим, в 1999 году Витренко заняла четвертое место, получив 10,97% голосов избирателей. Но такая неслыханная жестокость и совершенно нехарактерны для постсоветской Украины методы наталкивали на мысль, что будущее в этой стране будет совершенно кошмарным. В общем, он понимал, что надо внедряться в эту клоаку политиков и чиновников, где уже непонятно было, кто есть кто. Часто чиновник был одновременно и политиком, а иногда и бандитом, три в одном. И когда премьер-министром Украины позже стал некогда дважды судимый Виктор Янукович, он сразу понял – это финальная стадия агонии. Однако, пока что первые бандиты лишь прислуживали политикам, и как раз перед его переездом в Киев с должности премьер-министра Украины уволили днепропетровца Валерия Пустовойтенко, и хотя премьером стал какой-то хуторянин Виктор Ющенко, Пустовойтенко остался советником президента Украины Леонида Кучмы. И он понял, что надо переходить в политическую журналистику, а пока поискать ход к своему влиятельному земляку. Правда, до того момента, пока Александр Волошин нашел пути дорожки, которые помогли бы ему вплотную приблизиться к вершителям судеб страны и народа, который ее населял, ему пришлось, что называется, вживаться в столицу. Не выживать. В Киеве он был как рыба в воде, а именно вживаться. В Киев он вошел как нож в масло и сразу понял, что это его город. Патриархальный Днепропетровск с его вечными попытками пыжиться и хорохориться, представляя себя не первым городом, но и не вторым. Это была вечная вотчина Брежнева. А его всегда бесили застойные замашки мелких, но заматеревших чинуш и напыщенное еврейское лобби во всех важных вопросах. А еще пыльные грязные улицы, заставленные автомобилями, доставшиеся от советских времен огромные площади, тоже грязные и зачастую занятые всякими торговыми палатками, напоминающие такие разросшийся колхозный рынок. Все это было таким местечковым, сельским и хуторянским. Причем даже Центральный проспект, когда-то Екатерининский, а потом Карла Маркса, и ставший, наконец, проспектом член-корреспондента Московского археологического общества Дмитрия Яворницкого с вечно недостроенным метро, он больше напоминал не проспект, а куски какой-то гигантской змеи, которая в районе железнодорожного вокзала была старой, почти сдохшей, с потрескавшимся асфальтом и щербатой булыжной мостовой, а в самом верху, возле соборной площади, напоминала скорее красивого бумажного змея, который при сильном порыве ветра будет изорван в клочья. Так что он не тосковал ни разу по своей родине, по своему Днепропетровску, который, как ему казалось, он любил всей душой. Позже, побывав за границей, он понял, что красивых и уютных городов на свете много, но любимый всегда один, и родной тоже один. Вот таким городом для него стал Киев, хотя и португальские города Куимбра и Порту, французский Авиньон и немецкий Лейпциг, где он позже некоторое время жил, ему очень понравились. Его первым европейским городом стала португальская Куимбра, и он в этом городе прожил 4 года. Куимбра чем-то напоминала крымские города – Семииз, Алушту, Гурзуф. В ней было уютно и тепло, но все же именно в Киеве он чувствовал себя и уютно, и благостно. Возможно, так было потому, что через несколько лет после того, как он переехал в столицу Украины, смог купить себе свою собственную квартиру. И именно в ней, после череды чужих съемных квартир, он, наконец, почувствовал, что такое иметь свой дом. Свой. Но это было не сразу, а спустя долгих 7 лет упорного труда, того самого вживания, когда из чужака, которого нигде не знали и знать не хотели, он стал нужным всем специалистом, незаменимым и авторитетным, умеющим выкрутить сенсацию из пустяка и в считанные часы погасить самый серьезный скандал или, наоборот, его создать. Сначала он работал простым журналистом, точнее, не простым репортером или корреспондентом, а уже главным редактором серьезных изданий. И хотя главреды таких крупных газет, как «Факты», «Киевские ведомости», «Сегодня» и прочих его старались не замечать, именно в изданиях, которыми он руководил, выходили настоящие сенсации и самые громкие скандалы. Сначала это были скандалы в мире шоу-бизнеса, моды, театра, а потом и в мире политики и экономики. И появлялись они именно в тех газетах, которые приглашали на должность главного редактора Александра Волошина. А вскоре он перестал интересоваться печатными изданиями и совершенно стал игнорировать телевидение. Все потому, что понял, что будущее за интернетом. Поэтому переключился на эту сферу. И снова так совпало, что все произошло одновременно. Александр Волошин и работу новую нашел, и с первыми лицами государства познакомился. А «Воин кармы» вышел, наконец, на тот уровень, который позволял ему, наконец-то, разобраться, кто есть ху и как эта несчастная страна управляется. И главное, что надо делать, чтобы направить Украину в нужную сторону.